Карликовая вышь. Печенгский гарнизон, стиснутый с востока североморцами, а с юга войсками Карельского фронта, был охвачен тревогой. Русские танки уже грохотали на западном берегу Петсама-Воуна. Как они проникли за фьорд, никто не знал. Вторая горно-егерская дивизия, попав под натиск русских матросов, спустившихся с муста Тунтури в долину материковых тундр, была разгромлена полностью. Бои начались на подступах к древним новгородским поселениям Паровара и Баркина. Кольцо окружения смыкалось с угрожающей быстротой, и почти весь 19-й корпус Лапландской армии попадал в это кольцо. Требовалось выгадать время, чтобы задержать наступление русских, выводя войска на восток, и тогда-то в немецких штабах заговорили: «Кариквайвиш, вот что спасет! Русские застрянут перед ним, пока на этом хребте будет хоть один наш солдат». И действительно, русские, стремительно наступавшие по тундре, вдруг остановились, когда перед ними выросли стены двух обрывистых хребтов Кариквайвишей, Большого и Малого. Радиосводки, присылаемые из позиций, докладывали о том, что русские в день по нескольку раз ходят на штурм. Третий штурм, четвертый, пятый. И радиостанция одного из Кариквайвишей замолчала. «Ничего», — утешались в штабах, — «малый Кариквайвиш, на то он и малый, а вот большой русские не возьмут никогда». Но русские, взяв малый хребет, сразу же начали атаковать большой. Большой Кариквайвиш держался, и отчаянное упорство гарнизона Большого Кариквайвиша объяснялось главным образом тем, что он состоял наполовину из финнов-щуцкоровцев. Западные склоны Кариквайвиша были наполнены дробным перестуком. Это даже ночью не прекращали свои работы компрессоры, подававшие по шлангам на вершину хребта сжатый воздух. Гарнизон готовился к длительной обороне, непрестанно вырубая в скалах все новые каверны, тоннели и лисьи норы. Раненого в живот Вянрике Раутио Таммелехто несли по склону солдаты, поминутно натыкаясь на острые колья и столбы заграждений. Когда же спустились в центральный тоннель Кариквайвиша, умирающего оглушил грохот. Это работали бетономешалки, перетряхивая в своих барабанах жидкое месиво, которое должно со временем закаменеть в амбразурах. Пусть-ка сунутся проклятые рюссы. Но Вянрике было уже все безразлично. В бреду он звал свою мать, просил у нее прощения за что-то. «Умрет», — сказал Суттинен, когда Вянрике пронесли мимо, и продолжал разговор по-шведски. «Даже если русские оседлают дорогу на Майоталу, у нас еще останется одна, на Никель. Оттуда мы выведем своих солдат в сторону Рованиеми, только бы поскорее прислали нам смену. Откровенно говоря, немцы удачно использовали наше безвыходное положение, но доверяют нам мало. Скажите, господин поручик, каково настроение ваших добровольцев?» Поручик шведской армии Густав Агава, молодой парень с голубыми глазами на выкате, медлительный и апатичный ко всему на свете, широко зевнул, прикрывая рот ладонью. На мизинце холодно сверкнул перстень-амулет. «Да как вам сказать?» — неохотно прогудел он в ответ, но тут же оживился. «Вы же знаете, что мы вляпались в эту историю, как неосторожный дачник в коровий блин. Немцам-то что? Они вытерли свои солдатские сапоги и дальше. А вот нам, шведам, эх...» Поручик сильно потер свои колени, обтянутые оленьей замшей, и добавил тише: «Впрочем, здесь виноват только наш Риксдаг. Мало того, что мы кормили Германию железной рудой, так шутка ли сказать, на третий день войны уже пропустили через Швецию немецкие дивизии, идущие на Мурманск. Риксдаг с самого начала был уверен, что Гитлер положит русских на лопатки. Ну а раз так, то сами понимаете. Платить обещали хорошо». «Но я слышал», — сказал Суттинен, воспользовавшись новым зевком своего собеседника, «что ваши добровольцы отказались воевать и вернулись на родину». «Да», — уныло ответил поручик, — «это так. Но часть еще осталась. Теперь же и попробовал бы вырваться, да вот не отпускают». «Кто? Риксдаг?» «Нет, немцы. А насчет настроения моих солдат, как бы вам ответить? Во всяком случае, я замечал уже не раз, что добровольцы стреляют в воздух. Так и высаживают все обоймы в небо. Это смешно, не правда ли?» Поручик вяло улыбнулся, словно приглашая финского лейтенанта посмеяться над тем, как воюют его добровольцы, но Суттинену было не до смеха. Дело в том, что он снова воюет. Воюет с русскими. Как это случилось? Очень просто. Углубившись в пограничные районы, Суттинен увидел целые взводы и даже батальоны регулярных финских войск, вновь собранных под эгидой гитлеровского командования. Здесь были остатки Щуцкора, который не хотел складывать оружие вместе со всей страной, пока есть хоть ничтожная надежда продолжать борьбу с большевиками. Здесь были финские солдаты, которые, не увидев печенгского погрома, еще верили в тесные узы немецко-финского содружества. Наконец, здесь находились и те, кому было просто не вырваться на родину, ибо за каждым их шагом следили капралы, офицеры, следили сами немцы, чуть что не так, сразу трах, и лежит Суоми Лайнен в снегу с простреленной головой. И лейтенант Рика Суттинен, которого послали для исполнения пункта 2 мирного договора, послал к черту этот договор. Вот и сидит теперь здесь, прислушивается к недалекому гулу стрельбы, разговаривает со шведским волонтером. Фон Герделер не хотел идти на Кариквайвиш, но был вынужден подчиниться приказу. Он уже несколько дней жил в ожидании, когда ему присвоят звание генерал-майора. А Кариквайвиш, инструктор, понимал это. Смерть для любого, кто поднялся на его вершину. На всякий случай он добился смены гарнизона командами эсэсовцев, после чего Дитм опять написал приказ. Большой Кариквайвиш должен остаться за немцами, как надежный щит, о который разобьются волны русского наступления. Узнав о том, что команды СС пришли сменить их, солдаты гарнизона, усталые и потрепанные в непрерывных боях, сразу повеселели. Не дожидаясь приказа, они стали укладывать свои пожитки. Ну ее к черту, эту Голгофу! Теперь пришли спасители, сами пусть повоюют. ССовцы располагались на новом месте неторопливо и обстоятельно, готовые провести здесь не один день. Покидавшие посты солдаты предлагали довольно странный обмен – вино на воду, и скоро среди вновь прибывших появились первые пьяные. Знакомя фон Герделера с планом укреплений, Рикко Суттинен говорил: «Вырубку пулеметных каверн южного выступа следует продолжать бесперебойно. На рассвете подтяните компрессоры к вершине, а то русские уже пытались отбить их у нас. Щиты, которые мы расставили на склонах, не убирайте. Воды очень мало, только для раненых. А щиты задерживают снег, который мы собираем. Вот, пожалуй, и все. Разрешите уводить моих солдат?» «Да, идите». И, — добавил фон Герделер, — «лучше бы русским не знать, что они до сих пор имели дело с финнами». «И это понятно и так, герр Оберст. Желаю вам оставаться, чтобы исполнить свой долг до конца. Пойдемте, поручик Агава». Теперь на Большом Кариквайвише оставалось около батальона эсэсовцев, приговоренных стоять до последнего. Обходя подземные казематы и переползая на животе по лисьим норам из одной каверны в другую, инструктор все более убеждался, что русские никогда не возьмут Кариквайвиш. Он зашел в машинный отсек, где стучал дизель, осмотрел нижние переходы, в которых эсэсовцы уже работали отбойными молотками, вырубая в граните новые гнезда, и даже посетил лазарет. «Что это?» — спросил он врача, поднявшегося при его появлении навстречу. «Раненые, герр Оберст». «Я вижу, что раненые. Сколько?» 17. Один при смерти». На фон Герделера глянули из темноты полные муки глаза Вянрике Таммелехта. «И он здесь», — узнал его Оберст. Финский офицер что-то хотел сказать, но страшная боль не давала ему говорить, и только глаза кричали об этой боли, казалось, бросали в лицо инструктору проклятие. Поворачиваясь, чтобы уйти, фон Герделер отчеканил: «Мертвые и живые. На среднее я не совсем согласен. И те, кто попадает в эту среднюю категорию, уже не могут представлять для нас интереса. Вам ясен смысл приказа?» В этот момент Вянрике пересилил боль, и с его черных распухших губ сорвалось только одно слово: «Мама! Мама!» Щелкнув каблуками по гранитному полу, врач склонил лысую голову. Он понял приказ. В офицерской каверне, к которой как паутина сходились все тоннели, тянувшиеся к казематам, фон Герделер посмотрел на потолок и улыбнулся. «Целых 3 метра камня. Я, наверное, не попаду в эту среднюю категорию». Русские вели себя спокойно, и Оберст решил заснуть до наступления рассвета. Но едва он прилег на койку, как откуда-то снаружи послышался топот ног и встревоженный гул голосов. Инструктор выскочил в соседний тоннель, который уже заполнили солдаты, вернувшиеся обратно. «Что случилось?» — крикнул он, перекрывая шум. «Почему вернулись?» Солдаты подавленно молчали. Фон Герделер подскочил к поручику, схватил его за воротник шинели. «Где лейтенант Суттинен?» «Он там», — — неопределенно ответил Густав Агава. «Где там?» «Внизу». «Что с ним?» «Кореквайвиш, кажется, в кольце. Мы пытались пробиться, но не смогли. И вот мы решили вернуться обратно». Прежде чем уйти совсем, Рикко Сутинен решил покончить со следами пребывания финнов на Кореквайвише. Это было необходимо тем более, что он всегда и любыми способами поддерживал миф о неуязвимости финского солдата. «Вот, Рюс, лежат твои раненые, вот, Рюс, лежат твои убитые, а наших ни одного. Трудно воевать с нами, Рюс». Спустившись в низину, он велел поручику Агаве вести солдат в сторону подвесной дороги, ажурные мачты которой чернели на горизонте, а сам побежал к сараю, где складывались в штабеле убитые. Капрал Хахти уже был здесь, плескал на трупы бензином из банки. Повернув к офицеру свое грязное худое лицо, он сказал: «Кто-то стонет. Жив, наверное. Может, раскопаем?» Вдалеке послышалась пулеметная стрельба, крики, и Сутинен, схватив вторую банку, стоявшую здесь же наготове, стал поливать бензином все эти торчащие из груды тел колени, локти, острые подбородки и ступни ног. «Некогда!» — огрызнулся он, и когда откуда-то изнутри этой груды снова донесся протяжный стон, он заторопился. «Облей, капралы, стены! Так, так! Все, выходи!» Но едва выскочил из сарая, как сразу же вжался в землю. Бросив взгляд в сторону дороги, он увидел русских автоматчиков. Длинная очередь прошлась над его головой. Он хотел крикнуть капралу, мол, что там копаешься? Но в этот момент послышалось какое-то странное хлюп-хлюп-хлюп. Держа в руке коробок рассыпанных спичек, Хахти сидел, прислонившись спиной к стене, облитой бензином, и кровь вытекала у него из горла. Он что-то говорил, но слов не было, только на губах лопались кровавые пузыри. Сутинен прижал к животу тяжелый приклад Суоми и выпустил серию коротких очередей в русских автоматчиков. Потом схватил полуживого капрала под мышки, втащил его в сарай, бросив на груду трупов. Поднес спичку к чьей-то шинели, и буйное пламя вмиг охватило сарай. Автоматчики в туго перепоясанных ватниках окружали его полукругом. Рикко Сутинен быстро расстрелял диск и, отбросив раскаленный Суоми, взялся за пистолет. Задыхаясь в дыму, но боясь отойти от сарая, ибо он был единственным его укрытием, Рикко Сутинен давил на спуск онемевшим пальцем и чувствовал, как по его лицу, то ли от дыма, то ли от жалости к самому себе, катятся обильные слезы. Наконец, тот момент, которого он страшился больше всего, наступил. Последняя обойма подала в канал ствола свой последний патрон. Сдерживая дрожь, бившую все его тело, лейтенант приставил дуло пистолета к виску, но через мутную завесу слез вдруг увидел подбегавшего к нему автоматчика. И смерть от чужой руки, как это ни странно, показалась ему во сто крат страшнее, чем от своей. Сутинен поднял пистолет на сгиб локтя, выстрелил. Темная лохматая тень автоматчика метнулась в сторону. Зашвырнув пистолет в кусты, лейтенант схватился за свою последнюю надежду — за нож. Ладонь плотно сжала резную рукоятку Пуукка, лезвие покинуло ножны. Когда-то Сутинен считался непобедимым метальщиком, и этот Пуукка он получил на пасхальных состязаниях. Ближайший автоматчик, подбегавший к сараю без единого выстрела, неужели возьмут живьем, был в распахнутом ватнике с обнаженной шеей. Лейтенант перехватил нож за конец лезвия, прикинул на глаз расстояние. Надо ударить точно по сонной артерии. И, прицелившись, лейтенант метнул нож. Но в этот момент, пока он размахивался для броска, откуда-то сбоку прилетел второй Пуукка, такой же меткий и острый, и лейтенант, вскрикнув от боли в руке, услышал сказанное по-фински: «Сита виела путту на раскойра!» «Вот тебе на, собака!» Это был Лейнанин Матти, а Петр Левашов, в которого целился Сутинен, спокойно подобрав недолетевший до него Пуукка, так же спокойно, только дышал тяжело, хрипло, подходил к финскому офицеру. Сутинен прижался спиной к стене сарая, и пламя, пробившееся сквозь щели, вмиг обожгло его нестерпимым жаром. «Эй, большевик!» — закричал он по-русски. «Не стреляй, я остаюсь!» И, оторвавшись от горящей стены, сам пошел навстречу солдатам, подняв руки. Левашов круто ударил его кулаком в зубы. Сутинен пошатнулся, упал. Сознание помутилось, и когда он очнулся, то первое, что услышал, было знакомое хлюпанье, и запах дыма, горелого человеческого мяса снова впился в ноздри. Его везли на санях, Рядом с ним лежал обожженный капрал, смотревший на него ненавидящим мутным взглядом. Капрал Хахти вдруг перевернулся на бок и рукой, покрытой волдырями ожогов, стал наносить ему удары по лицу, раз за разом. Карликовую вышь, как звали солдаты Кариквайвиш, три раза проходили наши бойцы. Три раза лейтенант Стадухин вместе со своим взводом взбирался на 300-метровую крутизну, переваливал вершину и спускался вниз с другой стороны хребта. Но когда все были уверены, что эта проклятая карликовая вышь уже в наших руках, только надо укрепиться на ней, тогда из каких-то невидимых расщелин снова били пулеметы, летели фауст-патроны. И снова стоял Кариквайвиш, сверкая под луной острыми зубцами карнизов, и снова в открытых болотистых низинах лилась кровь. Вот и сейчас бойцы сосредоточились у подножия хребта, по сигналу начали очередной штурм. Длинные трассы перекрещивались перед ними, справа, за спиной, слева, они опутывали их, как жесткая паутина. Но каждый уже знал это. Так будет продолжаться до тех пор, пока они не подойдут к крутизне Кариквайвиша вплотную. А как только подходили, щупальца трасс моментально втягивались обратно в бойницы каверн, и наступала тишина, вязкая, жуткая, казавшаяся неестественной. «Нет», — думал в такие минуты каждый, — «лучше бы уж пусть грохот». Гудел в каменных отрогах ветер, перебирая тощие, коротко подстриженные пулями ветви кустарников, похрустывал под ногами щебень. Никто не кричал «Ура!», никто не стрелял. Держа на весу автоматы, солдаты просто шли, а там, под ними, готовились к стрельбе. Эсэсовцы мочили в уксусе тряпки, накладывая их на пулеметные стволы, чтобы не перегрелись они от огня. Подтаскивали ящики с боезапасами, устанавливали прицел и ждали. А еще глубже в центральной каверне сидел фон Гердалер, а телефонист поминутно докладывал. «Говорит каземат восточного выступа, русские проходят над нами!» «Каверна 13-я. Русские вошли в полосу их огня. Поручик Агава. Русские окружили его дот». Ощетинившийся, как еж, тонкими иглами пулеметных дул, Кариквайвиш затаенно молчит. В его душных гранитных недрах под спудом железобетона и камня бестолково мечутся люди, уже переставшие быть людьми. Они стали каким-то придатком всей этой громоздкой схемы тоннелей, каверн, пулеметных точек. Они как слепые кроты, над которыми прокатывается сейчас что-то тяжелое и могучее — поступь шагов. Левашов попадает ногой в какую-то неглубокую яму. Ага, дымовая труба дота. Молчишь, гад? Ждешь, чтобы ударить в спину, и в трубу летит граната. Но предохранительная сетка задерживает ее. Солдат едва успевает отскочить, как взрыв обрушивает над его головой град камней. Зато теперь решетка сорвана, и в подземную трубу одна за другой летят лимонки. Неожиданно начинает свою работу неприметный скалистый выступ. Пули тупо щелкают о твердый камень. Тоже дот. Куда ни сунься, везде ты взят на прицел. Отовсюду тебя видят. Одна из гранат разорвалась как раз возле пулеметной ячейки. Крупный осколок впился в живот шведскому поручику. Скулящего от боли его несут по подземным коридорам в лазарет. Агава царапает посиневшими пальцами отворот мундира, просит «пить, пить, пить», но вместо воды ему вливают в рот полный стакан ямайского рома. На пулеметах перегорают вымоченные в уксусе тряпки. Кто-то заливает кожух французским вином. Во время стрельбы вино кипит и бурлит в кожухах, превращаясь в какую-то бурду. Осатанев от жажды и проклиная ветер, сметающий с Кариквайвиша снег, эсэсовцы хлебают это вино перед каждой заправкой пулеметов, как воду, и не пьянеют. Жажда утоляется ненадолго, становясь потом еще мучительнее. «Отходить!» — кричит Стадухин. «Раненых не оставлять!» И бойцы снова скатываются в долину. Левашов, оглушенный пулей, сбивший с его головы каску, тащит на себе раненого солдата. Солдат не стонет, только яростно ругается. Воротник его линялой гимнастерки распахнут, и оттуда виднеется клочок моря. Полосы тельняшки вздымаются от тяжелого дыхания. «Молчи, молчи», — говорит ему Левашов. Когда они выбираются из-под огня, Лейнанин Матти сует себе в рот обгорелую трубку и, грозя кулаком в сторону, где высится такая же вершина малого Кариквайвиша, злобно говорит: «Тот взяли, и этот возьмем! Тает только срок!» А фон Гердалер, прижимаясь воспаленным лбом к успокаивающе холодному граниту, говорит слабым голосом: Хоть бы они догадались парламентера прислать. А разве можно идти на капитуляцию? Нет, — отвечает он, — Кариквайвиш стоит и будет стоять. Но я бы тогда обменял этого парламентера на ведро воды.